Глава 43. Мне пришлось бежать. 10 минут было слишком мало, чтобы остановиться, подумать, выработать план и всех спасти. Алика, Найта, себя. Поэтому мне пришлось просто бежать, подворачивая ноги, врезаясь в ветки деревьев, выбиваясь из сил. Но я успела. Добралась до сгоревшего коттеджа всего за 9 минут. Почерневший остов сегодня не выглядел ни мрачно, ни угрожающе. День выдался погожий, теплый и солнечный, по-настоящему весенний. Беззаботное щебетание птиц показалось мне жестокой насмешкой, когда я шагнула в темный провал входа. Настолько оно не вязалось с тревогой и страхом, которые терзали мое сердце. Я понимала, что иду прямиком в ловушку, из которой не смогу выбраться, но я не могла позволить Алику пострадать из-за истории, к которой он не имел никакого отношения. Когда я спускалась в подвал, ноги меня едва слушались. Внизу уже горели шары, заливая помещение с бассейном ровным желтоватым светом, но оставляя по углам тени. Первым я увидела Алика. Он был то ли без сознания, то ли усыплен. По крайней мере, я надеялась, что он жив. Его неподвижное тело висело над бассейном строго посередине, поддерживаемое заклятием левитации. Глаза были закрыты. Я даже не знала наверняка, дышит ли он. Сначала мне показалось, что в подвале больше никого нет, но потом я заметила Дорна. Он вышел из темного угла, довольно скались. Честно говоря, меньше всего я ожидала увидеть тут его, считая, что меня вызвала Аманда Блэк. «Дорн? Какого демона?» Я не смогла скрыть ни удивления, ни досады. «Ты никак не уймешься?» «Молчать, фермерша!» — грубо прикрикнул он. «Я же говорил, что ты мне за все ответишь. Час расплаты настал. Сними фокусирующий артефакт и брось его в бассейн. Потом будем разговаривать. Иначе на дно бассейна отправится твой драгоценный прайм». Я сжала в кулаке амулет, гадая, смогу ли ударить Дорна заклятием так, чтобы он потерял сознание, и хватит ли мне потом времени и сил вытащить Алика из воды до того, как он захлебнется. «Даже не думай об этом», — услышала я второй голос. Аманда Алисия появилась из маленькой комнатки, в которой она когда-то держала Лилию. В руках она крутила браслет, соединенный, как я знала, цепью со штырем в стене. «Одна ты с нами не справишься», — добавила она с ядовитой улыбкой. «По крайней мере, пока будешь пытаться, этот славный мальчик умрет. Кстати, ты уже знаешь, что он твой брат?» «Судя по всему, знаешь». Мне ничего не оставалось, кроме как молча снять цепочку с амулетом. Я стянула ее через голову, понимая, что дрожащими пальцами не смогу расстегнуть маленький замок. Поколебавшись пару секунд, все же шагнула к бассейну и бросила амулет в воду, чувствуя себя теперь еще более беззащитной, чем до этого. «Довольно?» Мой голос прозвучал хрипло, но достаточно твердо, невзирая на бившую меня внутри дрожь. «Более чем», — продолжая улыбаться, кивнула Аманда. «А теперь надень это». Она бросила мне браслет на цепи. Тот с оглушающим лязгом упал на сырой каменный пол всего в паре метров от нее и довольно далеко от меня. Видимо, предполагала, что я должна сама подойти. Я покосилась на тело Алика, зависшее над водой, а потом перевела взгляд на браслет. «Зачем?» – спросила я, пытаясь потянуть время. «Разве ты не собираешься меня убить? Ради моей крови?» «О, нет!» Она рассмеялась, и от этого смеха у меня мороз побежал по коже. «Я не собираюсь снова совершать эту ошибку. Я и твою мать не хотела убивать. Это все Делла виновата. Она решила спасти всех и сбежать с русалкой. Тобой, моим запасом русалочьих слез. Заодно прихватила снадобье его рецепт. Часть рецепта. Ей не удалось полностью обмануть охранные чары, поэтому он порвался. Не понимаю, зачем она пыталась его забрать. Я его несколько лет выводила, а потому знаю наизусть до последнего грамма». «Если ты не собираешься меня убивать, то что собираешься делать?» Я продолжала тянуть время, поглядывая на Алика и пытаясь понять, кто из этих двоих поддерживает заклятие левитации. «Ты же знаешь, что моих слез ты не получишь». «Это мы еще посмотрим». Ее улыбка превратилась в угрожающий оскал. Лицо в одну секунду перестало быть красивым. «За 20 лет я смогла раскопать несколько интересных теорий. К тому же я точно знаю, что делает русалку ближе к обычной, человеческой женщине. Рождение ребенка. Ты еще молода. Сумеешь родить несколько раз, прежде чем дело дойдет до использования твоей крови. А пока я посмотрю, не подойдет ли мне кровь твоих отпрысков. Они будут русалками только на четверть, но... кто знает, может быть, этого хватит. Как тебе, кандидат в отцы твоего первенца?» Она манерно махнула рукой в сторону Дорна. Тот мерзко ухмылялся. Руки сами собой сжались в кулаки, ноги впились в ладони. Я до боли стиснула зубы, стараясь удержать внутри все, что в этот момент подумала. Я не хотела их лишний раз провоцировать. «Оно хоть стоит того?» – спросила я, не торопясь надевать на ногу браслет. «Ты убила ни в чем не повинную девушку, пыталась убить Лиссандр, разрушила собственную семью, убила родную дочь и мужа, который тебя обожал. Ради чего?» Ее лицо перекосило от гнева. Она полностью потеряла человеческий облик. Я никогда не видела демонов, но решила, что выглядят они именно так. «Я никого не собиралась убивать. Меня вынудили!» — рявкнула она. «Сначала эти девчонки своей попыткой сбежать и забрать у меня все. Лиссандр могла сдать меня легиону Аделла. Когда через столько лет я, наконец, нашла ее, она заявила, что украденные слезы я получу только через ее труп. Солгала, кстати. Даже убив ее, русалочьи слезы я так и не нашла. Они ведь в этой шкатулке, да?» Она вытянула перед собой руку, призывая из комнаты за спиной мою шкатулку. «Как она открывается? Что эта мерзавка с ней сделала?» «Сначала скажи, как ты ее забрала?» Неожиданно потребовала я. «Тогда я скажу, как она открывается». «Считаешь, что ты вправе сейчас ставить условия?» Удивилась она. «Я забрала ее. Когда ты побежала к своему любовнику, я проник в ваши апартаменты». Не удержался Дорн. Ему явно захотелось похвастаться. «Алисия просила меня найти флакон со слезами, но его нигде не было. Зато я нашел шкатулку и конверт». Аманда недовольно поморщилась. Ей не понравилось, что Дорн выступил без ее разрешения. Тем не менее, она требовательно напомнила. «Довольно? Теперь ты говори». Я была довольна, действительно довольна. Несмотря на общую ситуацию, я испытала облегчение от того, что Реджина меня не предавала. К тому же теперь настал мой черед усмехаться. «Делла закрыла шкатулку своей смерти на твою». Не без удовольствия сообщила я. «Видишь, в чем злая ирония? Не убей ты свою дочь, могла бы добраться до содержимого. А теперь шкатулка откроется только после твоей смерти». Аманда зло зарычала и швырнула шкатулку в угол. Я непроизвольно поморщилась, когда та покатилась по полу. Как бы это ни было глупо, я испугалась за сохранность отделки крышки. «Хватит заговаривать мне зубы!» — прикрикнула Аманда. «Надевай браслет!» Я на мгновение задумалась, что будет, если откажусь это сделать, но тут же отмела эту мысль. Лучше было разговаривать с ними, а не упираться. Пока они мне отвечали, время шло. «За что ты убила своего мужа? Он же был безобиден!» Задала я еще один вопрос, подходя ближе и опускаясь на одно колено, чтобы застегнуть вокруг лодыжки браслет. «Смерти Саймона виновата целиком и полностью ты», — фыркнула Аманда. Теперь она снова выглядела довольной, вспышка ярости миновала. «Я задержалась в апартаментах Найта в тот день и услышала, как вы обсуждаете разговор с Саймоном. Я еще не знала толком, кто ты и зачем тебе говорить с ним, но я не могла рисковать. Пришлось убрать его, чтобы он не сболтнул лишнего. Несмотря на проклятие, разрушавшее его разум, он порой бывал адекватен. Недостаточно, чтобы узнать меня, конечно, но мог что-нибудь рассказать. Следовало тогда же убрать Лиссандр, но я не хотела привлекать лишнее внимание легиона». «Неужели тебя там никто не прикрывает? Как же тебя все остальное с рук сошло?» — спросила я, выпрямляясь и мысленно заклиная Аманду говорить дальше. «Когда-то мне помогло то, что мой брат работал в отделе расследования смертей». Она пожала плечами. «Через него я вышла на начальника их отдела. Один разговор, пара поцелуев». На ее губах снова появилась ядовитая улыбка. «И вот он уже достаточно очарован, чтобы выпить со мной чашку чая, а там...» Она махнула рукой и выразительно посмотрела на Дорна. «Знаешь, женщине не нужно управлять миром. Достаточно знать, как управлять мужчинами, которые имеют власть, деньги или влияние. К счастью, мужчины примитивны. Они рабы страсти. Все они — Саймон, начальник моего брата, и многие после него. Найт и даже этот мальчик, хотя я ему не то что в матери, в бабушке гожусь». Она послала Дорну воздушный поцелуй, и тот счастливо улыбнулся в ответ. Меня передернуло. «А я-то думала, что он за нанесенное оскорбление мне мстит». «Конечно, что-то должно лежать в основе», — согласно кивнула Аманда, снова переводя взгляд на меня. «Саймон был в меня влюблен. Найт тоже, поэтому с помощью снадобья страсти я могла крутить ими, как хотела. С остальными было сложнее, но моя внешность всегда помогала вызвать у мужчины сначала влечение, а потом и краткосрочное помешательство на мне. Они закрывали глаза на мои преступления, шли на преступления ради меня, помогали мне сменить имя, раздобыть деньги, жилье, любые ингредиенты для снадобий. Найт был готов вообще на все, но не смог сделать главного. Решить задачку с русалочьими слезами. Жаль. Он выглядел очень перспективно. «Значит, тебя до безумия любил мужчина. У тебя была прекрасная дочь, ты могла заниматься любимым делом, но ты от всего этого отказалась? Променяла на то, чтобы до конца своих дней бежать на перегонки со временем, пытаясь достать себе новые порции снадобья? Молодость ради молодости, потому что времени наслаждаться ей у тебя нет и не будет. Найт обожал тебя до боли, до безумия. Он был готов носить тебя на руках и умереть за тебя. Молодой, красивый, талантливый, богатый, благородный. Он был весь твой, ты могла быть с ним счастлива. Но вместо этого ты прокляла его, превратив его жизнь в ад. Ради чего? Поймешь лет через 10». Аманда зло сощурилась. «Когда начнешь гнить изнутри? Я ведь тоже не сразу это поняла. Поначалу все игралось с косметическими снадобьями. Да, они помогали мне и в 30 выглядеть на 20 с небольшим, но это давалось все труднее, результат был все хуже. Что ни делай с внешностью, внутри старость все равно начинает пожирать тебя. И ты знаешь, чем это закончится. Уродством, болезнями, слабостью, смертью. И что дальше? Будешь держать меня в заперти всеми силами, выбивать из меня слезы, заставляя рожать детей, которых ты пустишь на снадобье? Тебе самой не противно от всего этого? Хочешь меня пристыдить?» Она выглядела искренне удивленной. «Знаешь, все сомнения и стыд остались у меня в далеком прошлом. Темная инверсия освобождает, понимаешь? По-настоящему освобождает. А когда ты свободна, ты непобедима». «Не в этот раз». Я покачала головой и даже смогла заставить себя улыбнуться. «Они уже вычислили тебя и скоро найдут тебя. Не знаю, как ты попала в Лекс, но выбраться незамеченной ты не сможешь. Все кончено». Она не дрогнула, хотя я на это надеялась. Видимо, ничто не было способно стереть ухмылку с ее лица. «Это ты так думаешь? А я сегодня завтракала со старшим легионером столицы. Ты ведь понимаешь, что это значит? Думаю, он уже отозвал своих людей, так что никогда не придет и не спасет тебя. Найт со временем, конечно, тебя найдет, что будет очень кстати, ведь я планирую убить его. Но сначала я прикончу твоего брата. Говорят, русалки плачут, когда умирают те, кого они любят. И раз уж я не могу достать слезы из шкатулки, придется достать их из тебя. Не могу же я ждать еще 9 месяцев». Я почувствовала, как слабеют ноги и холодеют руки. Моя надежда была слабой, но только что она разбилась и превратилась в новый кошмар. Всю дорогу сюда я взывала к чарам, которые Найт наложил на мой амулет. Пыталась подать сигнал бедствия, чтобы он немедленно вернулся в Лекс с легионерами. Но теперь мой призыв превратился в ловушку для него. Один он с ними не справится. Использование магического потока для боевых заклятий спровоцирует приступ. «Отпусти Алика», — онемевшими губами попросила я. «Отпусти, ты ведь обещала». Я понимала нелепость этих слов. Я ведь с самого начала не рассчитывала на то, что она его отпустит по доброй воле. Но Аманда снова усмехнулась и неожиданно заявила. «Как скажешь, Тара. Отпусти его», — добавила она, повернувшись к Дорну. Тот послушно кивнул и убрал заклятие левитации. Обездвиженный Алик рухнул вниз. Раздался громкий всплеск. Мгновение, и темная вода сомкнулась над его телом. «Нет!» Я ринулась к бассейну, но цепь не дала мне сделать и 3 шагов. Лишь нелепо вытянув ногу и наклонившись вперед, я смогла дотянуться руками до бортика, но Алика увидеть уже не смогла. Он шел ко дну, а я ничем не могла ему помочь. Без фокусирующего артефакта я не могла применить даже простенького заклятия. Я задохнулась. Мне казалось, что это я иду ко дну, погружаясь в ледяную воду. Глаза вновь пронзила резкая боль, и на мгновение окружающий мир скрыла уже знакомая пелена. Я не знала, сколько прошло времени с того момента, как вода бассейна поглотила Алика. Мне показалось, что целая вечность, но на самом деле она могла длиться не больше удара сердца. Поверхность воды еще не успела успокоиться, когда была снова потревожена. Невидимая сила подняла Алика вверх, а потом бережно опустила на пол рядом с бассейном. Первым, как ни странно, среагировал Дорн. Он скинул руку, посылая ударный импульс в сторону лестницы. Только тогда я оторвала взгляд от все еще бессознательного Алика. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как заклятие Дорна было поглощено щитом Мора. Легионер тут же послал ответное заклятие, а потом еще одно и еще. Дорн не удержал щит, и его откинуло к стене, по которой он исполз, замерев. В то же время браслет упал с моей ноги, возвращая мне свободу передвижений. Естественно, я тут же добралась до Алика, чтобы проверить дыхание и пульс. К счастью, тот не только дышал, но уже начал шевелиться. «Тара?» Я не поняла, откуда появился Фарлак. Видимо, спустился по лестнице вслед за Мором. Он мгновенно оказался рядом, опустился на колени и обнял меня за плечи, прижимая к себе. «Слава древним богам, я боялся, мы не успеем». Едва слышно выдохнул он мне в ухо. «Они ничего тебе не сделали?» Я только помотала головой, не чувствуя в себе сил говорить. Сил вообще не было. После парализующего напряжения, рожденного страхом, я в одно мгновение расслабилась и могла отключиться в любую секунду. Сейчас только рука Фарлага удерживала меня от падения. Я обняла его за шею, утыкаясь лицом в плечо, и почувствовала, как он погладил меня по голове. Рядом приходил в себя Алик. Свободный от меня рукой, Фарлаг помог ему сесть. Все было хорошо. Ректор почувствовал беду через чары, наложенные на мой амулет, и появился вовремя. К счастью, все-таки не один. Если бы могла, я бы, наверное, разревелась от облегчения. Я не видела, что происходило все это время между Амандой и Мором. Когда Фарлак спросил, могу ли я встать, и мы с ним медленно выпрямились, Аманда уже была обездвижена, а Мор надевал на нее браслеты, запирающие магический поток внутри. «Вас не должно здесь быть», — заявила она в этот момент легионеру. «Ваш начальник должен был вас отозвать». «Он отозвал», — согласился Мор, оставляя ее обездвиженной и переходя к Дорну, чтобы надеть браслеты и на него. «Но я решил проводить господина ректора. Вы же понимаете, что когда я становлюсь свидетелем преступления, я обязан вмешаться, какими бы ни были ранее отданы мне приказы». «Я вас раздавлю», — пообещала она, злясь все больше, но не имея возможности пошевелиться. «Можете попрощаться с карьерой в легионе». Мор, уже надевший браслеты на Дорна, обернулся к ней и едва заметно приподнял бровь, ничуть не испугавшись. «Это мы еще посмотрим». Он заставил Дорна встать и выпрямился сам. «А пока вы арестованы за похищение и попытку убийства Алика Прайма. Для начала. В легионе разберемся, какие еще обвинения будут вам предъявлены. Ректор Фарлак, откройте мне портал». Он вопросительно посмотрел на Фарлага, но тот не торопился отвечать. Я сразу поняла причину и, мягко высвободившись из его объятий, нашла шкатулку, которую Аманда швырнула в угол. Та оказалась в целости и сохранности и по-прежнему заперта. Я прижала ее к груди и посмотрела сначала на чуть ли не дымящуюся от гнева Аманду, которая, заметив мое действие, насторожилась, а потом на ректора. «Прайм, вы как?» – спросил тот у Алика, помогая подняться и ему. «Идти можете?» «Да, конечно, сэр». Алик выглядел дезориентированным. Он удивленно озирался по сторонам, растерянно смотрел на собственную промокшую до нитки одежду и опасливо косился на легионера, который сейчас тоже выглядел сбитым с толку. Ведь ответа от ректора он так и не дождался. «Тогда будьте добры, выведите Дорна наверх и присмотрите за ним», — попросил Фарлак. «Господин Фарлак, я не совсем понимаю», — начал Мор, но Найт его перебил. «Сейчас я вам все объясню. Прайм, вы слышали мою просьбу?» Алик кивнул, бросил на меня взгляд, в котором озадаченность тесно переплеталась с озабоченностью, но просьбу ректора все же выполнил. Когда Алик с Дорном поднялись по лестнице и их шаги смолкли, Фарлак наконец ответил Мору. «Вы можете забрать Дорна, но ее...» Он кивнул на совсем притихшую за это время Аманду. «Я не могу отпустить». «Это еще почему?» Мор заметно напрягся. «Вам этого знать не надо». Фарлак покачал головой. «Просто оставьте ее здесь и уходите». «Я все еще не понимаю». «Демон вас забери, Мор!» Ректор вышел из себя. От его крика даже я вздрогнула. «Вас здесь действительно не должно быть. Она уже обещала вам проблемы за это. Я уверен, она их обеспечит. Я уж не говорю о том, что она найдет способ вывернуться из рук нашего неспешного и чересчур мягкого правосудия. Оставьте ее здесь и уходите, я сам о ней позабочусь». «У вас не будет проблем, обещаю. Больше того, я сделаю вас достаточно богатым человеком», — добавил он после небольшой паузы. «Богаче, чем вы когда-либо станете на службе в легионе». Мор приподнял подбородок, стиснул зубы и недовольно сверкнул глазами. Он был явно оскорблен, а еще больше разочарован словами Фарлага. «Взятка должностному лицу – это тоже преступление», – напомнил он. «Я могу арестовать и вас». «Попробуйте. Рискните карьерой», – недовольно прошипел Фарлаг. Я положила руку ему на плечо, останавливая. Не хватало только, чтобы он сейчас наговорил лишнего. «Господин Мор, послушайте меня», – обратилась я к легионеру, не давая Фарлагу вставить слово. «В этой шкатулке находится ингредиент, который может спасти ректору жизнь. Моя мать, та, что меня вырастила, оберегала его от этой женщины. Я кивнула на Аманду. Потому что ради него та удерживала и истязала мою настоящую мать. Моя приемная мать закрыла эту шкатулку ценой своей жизни. Убила ее, кстати, Аманда Блэк, которую вы собираетесь арестовать. Она только что мне в этом призналась. Но дело в том, что только смерть Аманды теперь способна открыть шкатулку. Только ее смерть может спасти ректору Фарлагу жизнь. Кстати, прокляла его тоже Аманда. Даже если правосудие над ней свершится, в чем я сомневаюсь, она проживет еще несколько лет, а жизнь ректора в ближайшие месяцы станет настолько невыносима, что прекратить ее будет большим благом, чем сохранять». Выражение лица Мора отчасти смягчилось. Я поняла, что он простил Фарлагу непристойное предложение, но решимость из его взгляда никуда не делась. «Мне очень жаль», — с чувством сказал он мне, а потом перевел взгляд на ректора. «Мне, правда, жаль, господин Фарлаг, но я представитель закона. Не я решаю, кого казнить, а кого миловать. Легион разберется с этим, судьи разберутся, а я на своем месте и не могу допустить расправу. Кем бы ни была эта женщина, она имеет право на справедливый суд». Я увидела, как Аманда расслабилась, а по ее губам скользнула торжествующая улыбка с небольшой примесью презрения в адрес Мора. «Справедливый суд, как же!» Старший легионер столицы уже очарован ею. Он отпустит ее сразу, как только Мор приведет ее в легион. От злости и бессилия в груди снова загорелся огонь. В глазах появилась режущая боль, которая, судя по всему, собиралась стать моим постоянным спутником в такие моменты. «Справедливый суд?» – переспросила я, едва сдерживая вспыхнувшую ярость. Мой голос дрожал, но мне было наплевать. «Скажите, господин Мор, а где была ваша справедливость, когда эта женщина мучила и убивала мою мать? Ни она, ни ее сообщница не понесли никакого наказания. Где был ваш закон? Где был ваш легион? Вы могли остановить все это еще 20 лет назад, но она обвела ваших коллег вокруг пальца. Ей все сошло с рук. Одна девушка погибла, вторая была вынуждена всю жизнь скрываться, но Аманда все равно нашла ее и тоже убила. Кто-то ее за это наказал? Нет, ваш легион даже расследование не стал затевать, потому что вас так легко обмануть. Лично вас она тоже обманула, когда убила профессора Блэка. Она мучила, убивала, калечила жизни, проклинала людей. Но справедливость, закон и легион молчали. Зато теперь вы готовы ее защищать. Она снова вывернется, понимаете? Как и обещала, разрушит вашу карьеру. А когда Найт уже не сможет меня защитить, она доберется до меня. Рассказать вам, что она только что обещала со мной сделать? Как она собиралась убивать тех, кто мне дорог, чтобы вызвать мои слезы? Как она планировала подсылать ко мне мужчин, чтобы те насиловали меня и делали матерью, потому что кровь моих детей тоже может сгодиться для ее снадобья. Вы хотите для нее справедливости? Тогда сверните ей шею собственными руками здесь и сейчас. Это будет справедливо. Не знаю, откуда во мне в тот момент взялась только злость. Наверное, вся боль последних месяцев, все потери, угнетающие открытия, которые я была не в состоянии выплакать, весь пережитый несколько минут назад ужас выплеснулись в этой речи. Они молча смотрели на меня. Все трое. Мор, Найт и даже Аманда. Последняя почти испугана. Найт просто удивленно, а в глазах Мора я видела внутренний конфликт. Легионер в нем боролся с человеком. «Я не могу просто казнить ее», — в конце концов повторил он. «Я могу», — заверил Фарлаг, но я знала, что это не так. И словно в подтверждение моих мыслей он добавил. «Если вас так беспокоит факт расправы, пусть это будет честный магический поединок. Представим, что вас и правда не было тут. Она похитила моих студентов, пыталась их убить, мне пришлось вмешаться. Такой вариант больше устроит вашу совесть». Такой вариант совершенно не устраивал меня, однако это, судя по всему, никого не волновало. На лице Мора отразилось облегчение, а Аманда тоже выглядела довольной. Она чувствовала в себе силы победить Найта. Последний тоже казался уверенным в своей победе, но у меня от одной мысли об этом поединке вспотели ладони. «Но как же, проклятие, твой магический поток!» — попыталась возразить я, но Фарлаг жестом остановил меня. «Я справлюсь, старо обещаю. Береги шкатулку». Мор тем временем снял с Аманды браслет и как-то слишком спокойно произнес. «Мы будем ждать наверху. Если выйдете вы...» — он обратился к Фарлагу. «Я просто уйду, а вы вызовете других легионеров. Если же выйдете вы...» — теперь он посмотрел на Аманду. — «Я заберу вас в легион. Вы будете вольны рассказать моему руководству о том, что я допустил здесь. Это понятно?» Аманда кивнула, а Мор взял меня под локоть и потянул к лестнице. Я попыталась протестовать, но довольно вяло. В конце концов, что я могла сделать? Без амулета я была бесполезна, а Фарлаг уже все решил. Не мне было оспаривать это решение. Мор вывел меня из коттеджа. Хмурый Дорн и уже высушившие себя и свои вещи Алекс ждали в паре метров от входа. Конечно, они оба заметили, что мы вышли только вдвоем. На лице Дорна отразилась тревога, но не такая сильная, какую я ожидала увидеть. Кажется, снадобье Аманды действовало тем слабее, чем меньше было изначальное влечение. А Дорна, она, судя по всему, возбуждала только обещанием шанса поквитаться со мной. Как только шанс этот испарился, его сознание прояснилось. Алик выглядел более озабоченным. Он прямо спросил, где ректор и его бывшая жена, на что получил сдержанный ответ Мора. Я разрешил им поговорить наедине. Этот ответ явно не обрадовал Алика. Он перевел вопросительный взгляд на меня. Мне оставалось только пожать плечами. «Им нужно кое с чем разобраться», — внезапно осипшим голосом объяснила я. Наверное, он подумал, что я ревную, и из-за этого волнуюсь, потому что ободряюще улыбнулся мне и приобнял за плечи. Я с трудом сглотнула, чувствуя себя неловко по очень многим причинам. Птицы продолжали беззаботно щебетать, а солнце ярко светить, но меня трясло от холода, словно я оказалась на улице в одном платье посреди зимы. Время тянулось невыносимо долго. Казалось, прошла еще одна вечность, хотя обычно магический поединок не длился дольше 3 минут. Возможно, легионеры и темные могли продержаться дольше, но у обычных людей со средним собственным потоком не хватало сил. Я так сильно сжимала шкатулку в руках, что и острые края, и выпирающие элементы отделки болезненно впивались в кожу. Я ослабила хватку только тогда, когда, наконец, услышала приближающиеся шаги. Тяжелые, шаркающие, но смутно знакомые. Это совершенно точно была не Аманда. Я бросилась к входу в коттедж и едва не столкнулась с Найтом в дверном проеме, что оказалось весьма кстати. Он едва держался на ногах и был ужасно бледен. Мне удалось поддержать его, но ровно настолько, чтобы он не упал на землю, а медленно осел на нее, привалившись спиной к стене коттеджа. Судя по тому, с каким трудом он дышал и как время от времени содрогалось его тело, у него начинался приступ. Но это не имело никакого значения. Главное, он победил. Еще один приступ он переживет. Он их уже столько пережил. А потом мы сварим снадобье, и он поправится. Эта мысль настолько меня вдохновила, что я улыбнулась, несмотря на его бедственное состояние сейчас. Фарлак посмотрел на меня мутным взглядом. В любой момент его сознание могло угаснуть, но ему хватило сил сообщить мне. С ней покончено. И после этого его глаза закрылись, а дыхание превратилось в ужасающий хрип. Я погладила его по щекам, по волосам, несколько раз поцеловала, просто потому что уже не могла не целовать. Мои судорожные, бессмысленные действия перемежались с не менее бессмысленным шепотом. Я обещала ему, что все будет хорошо, и скоро он поправится. Просила еще немножко потерпеть, а потом поняла, что он меня не слышит. «Помогите же мне, его надо отнести в апартаменты. Там есть надобье. Только не левитируйте, он этого не любит». Мор, понимающе кивнул, и они вместе с Аликом подхватили Найта под руки и потащили на себе в сторону замка. Немного растерянный Дорн, не зная, что ему делать, пошел рядом. Бежать ему все равно было некуда. Я схватила с земли шкатулку, собираясь последовать за ними, но не удержалась, подняла крышку и заглянула внутрь. Там лежали замысловатый браслет, небольшой конверт и флакон с жидкостью. Я, конечно, в первую очередь вытащила его, сразу понимая, что что-то не так. Жидкость внутри была не прозрачная, а мутно-ржавого цвета. Это были не русалочьи слезы, а уже готовое снадобье. Вероятнее всего, снадобье истинной молодости.